Бутылка на столе уже стояла, ждала хозяина. Расселись быстро и тут же приступили. Разлили по граненым стаканам и махнули по половине. За победу, конечно. А за что могли пить бывшие бойцы в июне 42-го? Разумеется, только за нее, за победу, до которой еще неизвестно сколько годков, но которая придет беспременно. Вторую половину хлопнули за тех, кто там. И пошли, конечно, разговоры. «Пей, братва, что нам еще осталось?» — разглагольствовал Егорыч. «Долг мы свой выполнили, кровушки пролили, а что немцы до Москвы допустили, в том нашей вины нет. Наша совесть чиста, верно, братва?» «Верно. Мы свое сделали, теперь на одной ноге прыгать будем», — мрачно подтвердил одноногий. «И так удивительно, что остановили», — продолжал Егорыч. «Гитлер, гад, все рассчитал. Он думал, что мужик-то наш коллективизацией не очень доволен, что не будет мужик особо здорово воевать. А мужика у нас 2/3 России. А он стал. Да еще как, откуда такой фокус Гитлеру не понять, весь его расчет кувырком. А раз мужичок стал воевать, немцу рано или поздно капут. Тут уж, братцы, народ». «Ты что ж, рабочий класс за народ не считаешь?» — вступил обезноженный. «А много ли его, рабочего класса?» «Не так уж. В пехоте матушки кто? В основном мужичок из деревни. А в пехоте вся сила. Хоть ей без техники, конечно, тяжело, но и техники без нее труба». Володька развалился на стуле, покуривая, и с интересом слушал Егорыча, как слушал всегда на фронте рассуждения бойцов. Ох, как порой умно говорили, метко, в самое яблочко, в самую суть попадали. Народ все понимал. В этом Володька уверился на фронте окончательно. Это на собраниях жевал он резину, говоря трафаретные слова, а между собой послушать бы кое-кому. Разговор на время иссяк. Сделали перекур и молча потягивали пивко, несколько бутылок которого оказалось у Егорыча в НЗ. И в наступившей тишине ясно послышался какой-то шум в соседней комнате. «Надюха, не спишь? Заходи пивка выпить, пока осталось!» — крикнул Егорыч. «Не хочу, дядя Коля!» — раздалось в ответ. «Заходи! Один человек познакомиться с тобой хочет!» «Какой такой человек?» «Лейтенант один, фронтовичок!» «Это мне без интересу! Вы бы лучше, дядя Коля, мне такого нашли, которого на войну не возьмут!» «Ладно, заходи, нечего ломаться, а то пиво допьем!» Дверь приотворилась, и выглянула девушка с заспанным лицом, но веселыми, смеющимися глазами. «Дай погляжу, что за человек», — сказала она и смело глянула на Володьку. «А вроде ничего, лейтенантик», — усмехнулась, прикрыла дверь и уже оттуда добавила. «Сейчас зайду». «Ну как, девка?» — спросил Егорыч. «Не разглядел», — ответил Володька. «Не разглядел. Ты, парень, случайно в одно место не контуженный? Мне бы твои годки, я бы разглядел. Мне бы на это время немного не потребовалось». За стеной фыркнули. Володька чуть смутился, а Егорыч продолжал. «Если в это место контужены, сразу скажи. Не будем девку обнадеживать», — засмеялся он. А Володька смутился еще больше, так как из-за стены опять насмешливо фыркнули. Минут через 10 вошла Надя, чуть подмазанная, переодетая в другое, более нарядное платьице. Села, взглянула усмешливо на Володьку и прыснула смехом. Егорыч налил ей пиво, подвинул стакан. «Владимир, может, сообразим еще? Я достану, только по коммерческой», — спросил Егорыч. «Давай». Володька зашелестел тридцатками. «Сколько нужно?» «Половину я, половину ты. 250». «Держи». «Ну, я моментом». Схватил Егорыч деньги и заторопился. Надюха была, наверное, Володькиных лет, но казалась взрослее, держалась уверенно, чуть небрежно, видно, зная себе цену, и не особо придавая значения знакомству. А Володька, наоборот, стал вдруг скован, робок, как обычно, когда ему приходилось ухаживать за простыми девушками. Не знал, с чего начать разговор и о чем говорить. И он пока молчал, не оправившись еще от смущения, которое привел его Егорыч своими подковырками. Надя тоже молчала, только дрожали губы в усмешливой полуулыбке. «Ну, чего молчишь, лейтенант? Не понравилась я тебе? Или вправду дядя Коля о контузии сказал?» Безногий, уже порядком осоловевший, приоткрыл глаза и грохнул хриплым смехом. Залилась и Надюха. «Да нет, ты ничего», — промычал Володька наконец. «Ничего? Тоже мне комплимент», — играя глазами и делано возмущенно, ответила она. «Знаешь, лейтенант, мне же таких вот залетных не очень-то надо». «И ты мне не очень-то нужна», — разозлившись, ляпнул Володька. «А ты с норовым жеребчик», — рассмеялась она и хлопнула его по плечу. «Ладно, пошутили и хватит. В отпуску ты? Или отмучился совсем?» «В отпуску», — хмуро ответил он. «Когда обратно-то?» «В начале июля». «Немного гулять тебе осталось, лейтенант», — посмотрел на него жалостливо и вздохнула Надюха. Тут вернулся Егорыч, со стуком поставил бутылку на стол, начал разливать. Безногий накрыл свой стакан ладонью. «Пойду я, Егорыч, мне теперь много пить нельзя, с твоей лестницы спускаться, как бы последнюю ногу не сломать». Он тяжело поднялся, оперся на костыли и заковылял к двери. «Бывайте». «Страшно обратно-то?» — спросила Надя Володьку. «Как тебе сказать?» «Ты кого спрашиваешь?» — вступил Егорыч. «Ему страшно. Не видишь ли, что на груди у него? За отвагу». «А за что?» — спросила. «За разведку. А в разведке что главное? Смелость да сноровка. Я тебя с каким-нибудь тыловичком знакомить не стал бы». «Хватит, Егорыч!» — прервал его Володька, хотя пьяные похвалы приятно ложились на душу. Надя опять посмотрела на Володьку, опять вздохнула. «Жалко мне всех вас», — задумчиво произнесла она. «И себя жалко. Перебьют вас всех на этой войне. Для тебя останется кто-нибудь, Надюха», — сказал Егорыч. «Я тебе полный наливаю, штрафную». «Наливай», — безразлично ответила она. Взяла стакан, подняла. «За тебя, лейтенант, чтоб живым остался». «Поехали», — ударил Егорыч по стаканам. Помнил Володька, что еще два раза шарил он по своим карманам, выгребая последние уже тридцатки. И Егорыч бегал куда-то. А пока его не было, Надя брала его голову в свои руки, притягивала к себе и как-то задумчиво, медленным, долгим поцелуем целовала его в губы. Потом отодвигалась, глядела в лицо затуманенными глазами и шептала: «Жалко мне тебя, лейтенант, жалко». Затем приходил Егорыч и опять глотал Володька водку под какие-то казавшиеся очень важными разговоры. «Ты не смотри, что он молоденький такой на вид», — шумел Егорыч. «Он ротой командовал. Понимаешь, ротой. Это 150 гавриков, поняла?» «Поняла», — лениво отвечала Надя. «Только целоваться не умеет герой-то твой». Володька возмущался и уже не стеснялся Егорыча. «Умею», — тянулся он губами к Надюхе, но та отталкивала его ласково, мягко, и только тогда, когда отправлялся Егорыч в очередной рейс за водкой, целовала Володьку сама теми долгими, неспешными поцелуями, от которых Володька терял голову. Очнулся он в незнакомой темной комнате на разбросанной постели. «У меня останешься или домой пойдешь?» — спросила Надя, стоя у зеркала и причесываясь. «Я на работу собираюсь». Володька протирал глаза, ничего не понимая. «Я у тебя? А где ж тебе быть? Кого ты стрелять идти собирался? Еле удержали тебя с Егорычем. Но если пойдешь, вставай, а если остаешься, спи. Я около 9 утра приду». «Нет, я пойду», — вскочил Володька и стал поспешно одеваться. «Ну вот», — задумчиво протянула она, — «может, вспомнишь меня когда? Там, где около смерти будешь. Полстакана у тебя осталось, допей, если хочешь». Володька зачем-то нашарил рукой стакан на столе и выпил с отвращением. В комнате было почти темно, и Надя на лицо неясным пятном белела перед ним. «Как работать буду?» — вздохнула она. «Ну, оделся?» «Да». «Ну, прощай тогда». Она протянула руку, провела по его щеке, а затем тихонько подтолкнула его к выходу. На другой день утром мать вошла к нему в комнату, когда он еще лежал с трещащей головой и пересохшим ртом. «Я иду на рынок, Володя, дай мне деньги, у меня уже ничего не осталось». «Сейчас, мама», — сорвался он с постели и бросился шарить по карманам брюк и гимнастерки. Денег не было. Несколько смятых пятерок и одна красненькая тридцатка. Вот все, что осталось после вчерашнего пускания лебедей. Мама, я совсем забыл. Я дал вчера взаймы одному товарищу. На днях мне отдадут. Ну хорошо, тогда я не пойду на рынок, сказала мать. И вышла из комнаты, прикрыв дверь. И потому, как она это сказала, и потому, что даже не заикнулась о вчерашнем, а пришел он поздно и сильно пьяным, он понял, мать расстроена и недовольна очень. Первой мыслью, мелькнувшей в его тяжелой голове, было позвонить Сергею и попросить у него 1000. Но он ее отбросил, не годится. Ну что же придумать, что? Покрутившись сбоку на бок в постели еще несколько минут, Володька понял, что другого придумать ничего нельзя. Надо из автомата позвонить Сергею. Завтракать он не мог, лишь выпил залпом 2 стакана чая. Мать смотрела на него удрученным взглядом, который был для него хуже, чем любой самый крупный и неприятный разговор. «Больше этого не будет, мама», — сказал он твердо, отставляя от себя стакан. «И на днях я верну деньги». «Дело не в деньгах, Володя. Я в первый раз увидела тебя таким и не хочу больше, понимаешь?» «Да, мама». Вернувшись в свою комнату, он бухнулся на постель. Несколько раз всплывали в памяти Надюхины слова, сказанные грустно, с каким-то вроде сожалением. «Я у тебя первая, видно». «Что ж, нет у тебя в Москве девушки, с которой...» Словно и ей, Надюхе, из жалости, подарившей себя ему, было неловко, что совершил он это с пьяну, без любви, с совсем незнакомой женщиной, просто попавшейся под руку. Будто и она понимала, что не годится так. А почему будто? Конечно, понимала, хотя и самой уже не для кого себя беречь. И получилось это слишком просто, как-то безрадостно, совсем не похоже на его сны, а особенно на последний, в котором снилась Майя. И непонятно Володьке, почему от реального не получил того, что ожидал, что предвкушал, что было так необыкновенно во сне, почему лежит на душе мутный осадок какого-то сожаления о чем-то утраченном, потерянном навсегда, чем-то только гораздо слабее напоминающим то, что было после случая с немцем. Конечно, легче всего было свалить все на Юльку. Будь она с ним, этого не случилось бы. Не прочти он ее тетрадку, не взревнуя ее к этому человеку, не пошел бы он к Егорычу, не стал бы знакомиться с Надюхой. Но таким мыслям Володька ходу не дал. Никогда не искал себе он оправдания за счет других. Чтобы как-то отвлечься, оглядел он опять свою книжную полку и наткнулся взглядом на огонь Барбюса. Читал он эту вещь еще до армии, но она оставила его почти равнодушным. Но сейчас, раскрыв книгу, он уже не мог оторваться. Это была война, страшная война, густо замешанная на деталях фронтового быта. Война без романтики. Серые, жуткие, непроглядные будни войны, и, казалось, запах тлена шел со страниц этой повести. Да, это была правда войны, но не полная правда, как подумалось Володьке, потому как его война была иной. Иной в главном, в том пронизывающем всех их ясном и огромном чувстве понимания, справедливости этой войны. Оно-то и помогало им всем выдерживать и превозмогать то нечеловеческое, присущее любой войне. Именно это и заставляло хорошо воевать даже тех, кто в какой-то мере был обижен и на которых, вероятно, и возлагали надежды немцы. Володьке вспомнился один боец из его роты, раскулаченный в свое время под горячую руку, середняк с Поволжья, который прямо говорил ему: «В том, что моя жизнь порушена, Россия не виновата. Это с нашей местной властью у меня есть счеты, а с Россией нету. И вы, командир, на меня положиться можете, не хуже, чем на кого другого. Вот победим немца, а вось разберутся». В кафе-автомат Володька больше не ходил, надоело. Не хотелось ему и на улицу. Только вышел позвонить Сергею. Тот сразу же согласился дать Володьке 1000. И, казалось, был вроде бы рад, что может оказать Володьке какую-то услугу. Они встретились на ходу. Сергей спешил на работу. Около колхозной. И денежный вопрос был решен. Володька отдал деньги матери. Потом он целые дни валялся на кушетке и думал. А думать было о чем. Во многом нужно было разобраться ему. Плетясь вместе с другими ранеными, рядовыми бойцами, с передовой в госпиталь, слушая их рассуждения о войне, рассказы о том, что довелось испытать им на разных участках, их соображения насчет действий их командиров, Володька начинал понимать, если звание и должность давали ему право распоряжаться чужой жизнью, то как должен он быть осмотрителен и осторожен, потому что все эти люди не глупее его и не хуже, а может быть в чем-то и лучше разбираются во многом, так как старше его по возрасту и по жизненному опыту, и что не всегда его решения были так уж правильны, обдуманы, как следовало бы. В общем, вторая половина его отпуска началась томительными раздумьями. Он без конца прокручивал в голове Ржев, и мать, видя, как шагает он из угла в угол комнаты, все беспокойнее поглядывала на него, пока, наконец, не сказала. «Может быть, Володя, тебе нужно прогуливаться по улицам и заходить иногда в этот автомат с пивом?» «Мне не хочется и туда. Я думаю, мама». «О чем?» «О многом. Дни-то бегут, а мне надо многое решить». «Да, дни бегут. Знаешь, мама, я обдумываю сейчас все, что было со мной под Ржевом. И мне начинает казаться, в прозвище лейтенант Володька была, пожалуй, не только солдатская ласковость, но и другое». «Что же?» «Некоторая снисходительность, что ли. Хоть ты лейтенант, а все-таки Володька, то есть мальчишка еще. Знаешь, мои ребята одним словом определили мою тогдашнюю суть». «Очень хорошо, что ты понял это сам». «А ты поняла раньше?» «Да, наверное». Она взглянула на него, ожидая продолжения разговора. Но Володька отвернулся, уйдя опять в себя. «Да, очень точно определили ребята его суть», — думал он, все больше начиная понимать, что, наверное, не заковыристым матом и бездумной лихостью, ни небрежением к опасности, чем иногда щеголял он, можно и надо заслужить уважение людей, а чем-то совсем другим, может, совсем обратным, осторожностью, тщательной продуманностью всех своих действий и решений, так как за ними человеческие жизни. Иногда, устав от размышлений, прерывал он свои внутренние монологи горькой усмешкой. Но чего голову ломать? Через несколько недель может все кончиться, может ведь и до фронта не доехать, попав в хорошую бомбежку в эшелоне. Так чего же мучить себя? Не лучше ли, как Егорыч, пузо набил, стопку выпил и на боковую? Или еще лучше, двинуть на Домниковку, а там, прижимая горячее Надюхино тело, забыться, отдаться естественному чувству обреченного, вырвать от жизни напоследок все, что она может тебе дать в настоящую минуту, и не думать ни о чем. Но не чувствовал себя Володька обреченным, не чувствовал даже там, под Ржевом, когда казалось, что все, каюк, не выйти живым, тем более не мог считать себя обреченным сейчас, находясь в Москве, в собственной комнате. Потому-то и продолжал размышлять, анализировать, чтобы в будущем не допустить тех ошибок и недогадок, которые случались под Ржевом. Однако Володьке было всего 21 год, и продолжаться такое состояние долго не могло. Однажды, убирая свою комнату, наткнулся он на обрезок трамвайного рельса, служивший ему до армии вместо гири. Было в этом обрезке пуда полтора, и поднимал он его правый до 30 раз, а левый даже чуть больше. И вот попробовал и выжил правый еле-еле 15. Это его обескуражило. «Надо входить в форму», — подумал он. И хотя физическая сила пригодилась ему на фронте только один раз, при взятии языка, он любил ощущать себя сильным. Любил выходить победителем в мальчишеском состязании перегибания рук, которым они увлекались в школе после прочтения Джек Лондонского «День пламенеет». И теперь, позанимавшись до завтрака рельсом, отправлялся он бродить по московским улицам, делая большие, километров до 10, круги по Москве, и в этом вроде бы бесцельном хождении стал находить удовольствие и какое-то успокоение. Рана в предплечье почти затянулась, и было уже не больно сжимать и разжимать кисть. И, бродя по улицам, он исподволь тренировал руку. Ходьба все-таки какое-то дело, помаленьку вносил душевное равновесие, и Володька начал оттаивать. Так было до получения большого письма от Юльки, в котором она, путанно и несвязно, старалась объяснить ему, почему она не хочет его встречи с этим человеком, и просила прийти в воскресенье к училищу. Может, она вырвется на минутку,